Сьюзен еще раз перечитала письмо. Джоссу легко было написать, чтобы она помогала. А как? Если бы точно знала, как и что делать, она была бы готова рискнуть. Джосс мертв. Он немного напугал ее, но вместе с тем восхищал своим отношением к мистеру Кестеру и его брату. Он был предан им до конца, а она всегда уважала преданных людей. 300 фунтов стерлингов — это большие деньги. Если она не попытается оказать услугу Кестеру Вайдеману, она не будет иметь никакого права на эти деньги. И она не чувствует себя способной продолжать эту неравную борьбу. Сьюзен подумала о мешке, который находится в ее комнате. Джосс сказал, что нельзя обращаться за помощью в полицию, и что они не должны найти труп. Ролла заверил Кестера, что они оживят труп брата, но им теперь не удастся обмануть его, если трупа не будет. Оживить Корнелиуса. Она невольно передернула плечиками. Ведь только потому, что Кестер невменяемый, они смогли заставить его поверить в это. Труп спрятан в ее комнате. Совершенно ясно, что его нельзя там оставлять. Если Сэндрик из простого любопытства вскроет тюк, то сразу же донесет в полицию. Она должна во что бы то ни стало отделаться этого тюка. Его надо спрятать, причем надежно. Но где? Подумав, девушка решила, в этом ей поможет именно Фрезби. Она снова отправится к нему и все расскажет. Она даст ему денег, а если не согласится, напомнит о Вере. Ибо без его помощи ей ничего не сделать, но нужна крайняя осторожность. В Фрезби есть что-то жуткое. Не рассчитывайте на меня, если с вами что-нибудь случится. Поэтому нужно принять меры предосторожности. Она достала из сумочки листок бумаги и авторучку. Записку вместе с письмом Джосса положила в ящик и заперла. Было уже около 3 часов дня, когда она снова поднялась по лестнице, ведущей в контору Фрезби. На этот раз она уже не боялась. Фрезби пил чай и бросил на нее быстрый взгляд. — Итак, вы снова здесь? — он нахмурил брови. — Да, существуют некоторые вещи, я хочу, чтобы вы сделали их для меня. Он с невозмутимым видом налил себе еще чаю, положил сахар, прибавил молока и сел на свое обычное место. — Что я могу еще для вас сделать? — просто спросил он. — Вы, видимо, пришли не по адресу, милая дама. У меня свои дела, и я не желаю заниматься вашими. Джосс умер. Произнеся это, Сьюзен внимательно смотрела на него и увидела в его глазах неудержимую радость, которую он и не пытался скрыть. «О!» — он потеребил себя за кончики усов. «Джосс умер? Вы не ожидали, надеюсь, что я стану рыдать от этого известия?» Сьюзен отрицательно покачала головой. «Я заняла его место». Она старалась держаться твердо. Он мне сказал, где находится Вера. Фрезби от неожиданности вздрогнул. «Он вам сказал это? А что он говорил об этом другим людям?» «Ничего. А вы?» Сьюзан отрицательно покачала головой. Он смотрел на нее пронзительным взглядом. — Я не думаю, что вы проживете особенно долго, — сказал он, сжимая кулаки. — Мне уже порядочно надоело жить под постоянной угрозой. — Я на этот случай приняла меры предосторожности, — сказала Сьюзан, с трудом удерживаясь от того, чтобы не убежать от этого страшного человека. Я все подробно описала и отдала это письмо своему банкиру. На тот случай, если он не увидит меня в течение недели. Я нисколько не сомневаюсь, что он выполнит поручение. Он всегда был очень любезен, когда я приносила свои деньги в банк. Фресби с безнадежным видом почесал свою голову, потом проговорил: «Вы просто сумасшедшие, что вмешиваетесь в эту историю. Флики будут допрашивать вас как свидетеля». «Что же вы хотите, чтобы я сделала? Сказать им правду?» Фресби пожал плечами. «Ладно», — махнул он рукой, — «Джосс, вероятно, сказал бы вам тоже, но о нем говорить уже слишком поздно». Он отпил из чашки. «Так что же вы хотите от меня?» Сьюзан рассказал ему всю историю про Корнелиуса, Кестера и Ролла. Фресби сразу же забыл свой чай, уставившись на нее и слушая очень внимательно. Когда она закончила, он глубоко вздохнул, воскликнул: «Ничего себе! Вот так история!» «Она правдива, с самого начала и до конца», — сказала Сьюзен. «Возможно, возможно». Фресби пожевал немного усы и спросил: «Кестер Вайдеман миллионер?» Затем что-то проворчал еще, скрестив свои костлявые ноги. «Да, в этом деле очень много денег», — произнес он. Щеки его порозовели. «Ролла хочет из этого дела извлечь большую выгоду для себя. Ну а я? Что мне будет причитаться?» Сьюзен призвала на помощь все свое мужество. «Вы должны спрятать труп». Она несколько вздрогнула, произнеся это слово. «Я не могу хранить его в своей комнате. Мистер Смит, это мой хозяин, может заподозрить неладное. Если он его обнаружит, то немедленно вызовет полицию». Фресби снова пристально посмотрел на нее. «Спрятать труп? А где я могу его спрятать? Нет, я не хочу вмешиваться в это дело». Сьюзан открыла свою сумочку, достала тонкую пачку денег и положила перед Фресби. «Я не собираюсь просить вас о работе даром, но вам обязательно нужно сделать это. Я уже на пределе. Я заплачу вам за эту работу. А если вы не поможете, я просто пойду и извещу полицию». «Это не приведет ни к чему». Фресби с интересом посмотрел на банковские билеты. «Я им скажу, что вы прячете в своей комнате труп, а? Как вы тогда будете выглядеть? А если вы его не спрячете, они так или иначе узнают об этом. Что тогда?» Сьюзен надеялась все же, что он ей поможет. «А мне наплевать на то, что произойдет потом». Фресби грыз усы. Она определенно способна сделать то, о чем говорила. Он не мог позволить себе идти на такой риск. «Сколько у вас тут?» 25 фунтов. «Не будьте идиоткой. Я не хочу рисковать головой ради такой ничтожной суммы. Сколько вы можете дать мне еще?» У Фресби был неприязненный вид. Сьюзен положила деньги обратно в сумочку. «Ладно», — сказала она, — «я совсем не обязана давать вам вообще что-либо. Если вы реагируете таким образом, я просто прикажу вам сделать это. И если вы откажетесь, я обращусь в полицию». Фресби встал и подошел к окну. Он подавил в себе злобу. Но если она будет продолжать в таком тоне, он убьет ее. Долгое молчание установилось в маленькой пыльной комнате. Сьюзен сидела прямо, с руками на сумочке, с бьющимся сердцем и сухим от страха горлом. Ей необходима была помощь. Если Фресби откажется, она не знает, что будет делать дальше. Она понимала, что если проявит хоть малейшую слабость, то исчезнет последняя надежда спасти Кестера Байдемана. Наконец Фресби нарушил молчание. «Ну ладно, давайте мне эти деньги». «А где вы его спрячете?» «Я вам дам, обязательно дам деньги, но только после того, как вы его спрячете». Фресби вернулся к столу и снова сел. «Я еще сам этого хорошо не знаю. Дайте мне немного подумать. Без денег я не стану делать вообще ничего. Мне нужно подумать». Она некоторое время колебалась, потом отсчитала билеты в своей сумочке. «Вот, возьмите. Но помните, что надо действовать быстро». Она подтолкнула к нему деньги, а он поспешно сунул их в карман. «Значит, это Тюк. Это, пожалуй, будет не слишком трудно. Я отвезу его в Чаринг-Кросс». Она покачала головой. «Нет, вы не понимаете. Это ведь уже пахнет». Фресби в задумчивости почесал голову. «Ладно, во всяком случае, я не могу хранить его здесь. Может быть, лучше бросить его в реку?» «Нет, его надо будет вернуть мистеру Вайдеману, когда все закончится». Она приложила руку к уху. «Что это за шум?» «Я ничего не слышу». Сьюзен встала и быстро направилась к двери. Там она остановилась и прислушалась, потом повернула к Фресби свое бледное, испуганное лицо. «Кто-то поднимается по лестнице», — прошептала она. Фресби пожал плечами. «Это ничего, не беспокойтесь», — равнодушным тоном проговорил он. «Это не к нам. Сюда очень редко кто заходит». Сьюзен, однако, вышла в соседнюю комнату и осторожно приоткрыла дверь, выходящую на лестничную клетку. Она сама не понимала, почему так испугалась, и все же легкий скрип кожи на ступеньках внизу приводил ее в ужас. Она немного перегнулась через перила и в ужасе отшатнулась. По лестнице поднимался человек в черной рубашке. Он еще был этажом ниже, но определенно направлялся в контору Фресби.